Глава 33. Блу. «Я знаю, ты сказала, что не злишься, но мне правда жаль. Очень-очень сильно», — присмыкается Лекси, вызывая у меня смех, пока я поправляю бретельки купальника. «Слушай, если бы я злилась, поверь, ты бы узнала об этом», — уверяю я ее. Она завязывает полотенце вокруг талии и опускается на скамейку напротив наших шкафчиков в спортзале. «Да, но если бы я не была пьяна, то смогла бы лучше присматривать за тобой и...» Лекси не договаривает фразу, поскольку мимо проходят девушки из группы поддержки, бросая, как обычно, в нашу сторону мерзкие взгляды. Как только они оказываются вне пределов слышимости, Лекси вздыхает, а затем продолжает. «Если бы я была трезвой, я сказала бы кому-нибудь, что твоя школьная сумка в моей машине, и они могли бы взять эпинефрин. Я просто... Серьезно, стоп!» — говорю я со смехом. «Я жива. Нет вреда, нет вины». Подруга кивает в знак согласия, но ясно, что ее все еще мучают угрызения совести. «Ладно», — вздыхаю я, — «если хочешь загладить вину, встретимся здесь сегодня после баскетбольных проб. Мне нужно еще немного попрактиковаться в плавании до того, как миссис Си начнет оценивать нас за четверть». Выражение лица Лекси не меняется, но она кивает. «Договорились. Окей, пойдем в бассейн». Я тяну ее со скамейки, и мы идем. Запах хлорки становится сильнее, как только мы выходим из раздевалки и проходим через двойные двери. Наша парочка последняя, поэтому, конечно, все взгляды сосредоточены на нас. Мой, однако, устремляется прямо через бассейн, встречаясь с изумрудным взглядом Уэста. В груди все трепещет, когда он слегка ухмыляется, а затем опускает голову. Никакой злобы и угроз, только обжигающий прищур, что заставляет мое сердце дико биться о ребра. Что ж, можно признаться. Я с нетерпением ждала сегодняшней встречи с Уэстом. Знаю, знаю. Испытывать какие-либо чувства к этому козлу – отвратительное преступление. Но такова моя нынешняя реальность. Теперь с ним все иначе. Думаю, до меня реально дошло, насколько иначе, когда я проснулась в больнице вчера утром, а он там остался со мной. Само собой, ему было очень неудобно в том крошечном кресле. Он слишком высокий, чтобы уместиться в нем всем телом. Но он остался на всю ночь. Наверное, это не должно так много значить для меня, но зная, что ни один из моих родителей не проявил бы подобной преданности, мне кажется, я приняла жест Уэста слишком близко к сердцу. Я заставляю себя посмотреть на миссис Си, когда та напоминает, что мы приближаемся к концу четверти. С помощью Уэста я немного преодолела свой страх и меньше недели назад перешла от хождения по дну к настоящему плаванию. А это означает, что у меня есть реальный шанс сдать норматив в этом семестре. «Ладно, приступим», — объявляет миссис Си, и в следующую секунду мы все оказываемся в бассейне. У меня вошло в привычку спускаться в воду, а затем ждать, пока Уэст подплывет. Сегодняшний день ничем не отличается. Когда он выныривает и протирает глаза, я осознаю, насколько глубже дышу, наблюдая, как вода стекает по его груди и рукам. Обычно он просто начинает рявкать приказы, но не сегодня. «Привет», — говорит он первым. Я стараюсь не подавать виду, что замечаю разницу в его тоне. «Привет», — говорю я в ответ. «Это странно. Я не совсем уверена, как с ним себя вести. Он это тоже чувствует. Неловкое напряжение между нами. Я вижу это в его глазах. Полагаю, нельзя прикасаться к кому-то так, как прикасались мы еще недавно, а потом делать вид, что все по-прежнему. Думаю, хорошо, что мы тогда остановились. Даже если мое тело все еще не приняло этот факт. Я хотела его прошлой ночью, безумно хотела, каждой частичкой себя. И если бы не Паркер, не знаю, чем бы все это закончилось. Я, думаю, нам пора начинать», — наконец говорит он. Я киваю. Сначала, сделав глубокий вдох, погружаюсь под воду, чтобы все тело намокло и приспособилось к температуре. Вынырнув, вытираю воду с глаз и замечаю, как он смотрит на меня. Не на лицо, а на грудь. Сложно не задаться вопросом, не думает ли он о том же, о чем и я. О том, что могло произойти на той вечеринке, об упущенной возможности. «Может, попробую проплыть эту дорожку?» — спрашиваю я, указывая на 4-футовую отметку глубины. Вопрос, кажется, отвлекает Уэста от каких бы то ни было мыслей, он снова сосредотачивается. «Уверена, что готова к этому?» «Я в замешательстве. Не понимаю, о чем он. А мне не стоит этого делать?» Когда я улыбаюсь, он смотрит на мои губы, и затем взгляд возвращается к моему. «Ты могла умереть в субботу», — напоминает он. Я неловко пожимаю плечами. «Да, могла, но сейчас со мной все в порядке, так что...» Улыбка становится натянутой, но ему явно не смешно. Его стоический взгляд говорит, что он не так уж убежден. А еще что он обеспокоен. И я не совсем уверена, что с этим делать. «Тебе не кажется, что следует немного поберечься?» — подсказывает он. Голос звучит низко и строго, что, как ни странно, вызывает у меня смех. «Расслабься. Я сталкиваюсь с этим всю свою жизнь. Как только я принимаю лекарство, приступ проходит, и я в безопасности». Он все еще не верит. «Ну и что дальше? Во время баскетбольных проб тоже будешь меня за ручку держать?» — спрашиваю я, улыбаясь. А вот Уэст не улыбается. «Пропусти их», — заявляет он, весь из себя такой властный. «Я уверен, ты сможешь уболтать тренеров и сделать это на следующей неделе». «Что?» — я усмехаюсь. «Нет, я в порядке». Уверена, для него это звучит так, будто я просто хочу пойти на эти пробы. Но правда в том, что мне необходимо это сделать. По крайней мере, по словам доктора Прайер. «Ты слишком торопишь события», — твердо заявляет он. «Уэст, я знаю, что твоей матери нет рядом. А папаша, наверное, даже не знает, что ты не пришла домой в субботу вечером, но...» Он делает паузу, и я задерживаю дыхание, видя в зеленых глазах то, чего никак не ожидала. Похоже, Уэст переживает... травмирован тем, что произошло в выходные. «Ты не помнишь, как тебе было плохо», — добавляет он все тем же суровым тоном. «Если бы я не знала его лучше, то подумала бы, что ему даже немного не все равно». Сама того не желая, я нахожу его руку под водой и сжимаю ее. Это кажется неправильным и в то же время правильным, но, тем не менее, я быстро отстраняюсь. «Я долгое время заботилась о себе сама», — объясняю я ему, — «и знаю свои пределы. Если бы я не чувствовала себя на 100% готовой, то высказалась бы», — добавляю я. «На самом деле мне настолько хорошо, что я даже собираюсь встретиться здесь с Лекси после проб. Ну, знаешь, убедиться, что готова к тесту миссис Си». Его бровь дергается. Я почти уверена, что ему есть что сказать, но он выдерживает паузу. Когда Уэст отдает приказ, то делает это в привычной манере. «Туда и обратно», — командует он. «Один раз». Он отступает, и я борюсь с ухмылкой. «Ты уверен, что не хочешь подать мне на рукавники?» — подразниваю я. Его челюсть сжимается. «Серьезно?» — добавляю я. «Мне кажется, я видела спасательные жилеты в...» «Заткнись нахрен и плыви!» — перебивает он, явно стараясь не улыбаться. Я проплываю от одного края дорожки до другого и чувствую себя победительницей, когда касаюсь выложенного плиткой борта бассейна. Убираю волосы за спину и поднимаю взгляд на Уэста, плавающего рядом со мной. «Ну как? Хорошо?» Спрашиваю я, уже зная, что поставила собственный рекорд. Он кивает. «Прилично». «Ну и ладно», — смеюсь я, закатывая глаза, когда он преуменьшает идеальность моего выступления. «Признаю, стало лучше, но над твоей техникой еще нужно хорошенько поработать», — отчитывает он меня. «В курсе. Отсюда и причина, по которой мы с Лекси тут встретимся после проб», — напоминаю я ему. «Мне просто нужно еще немного попрактиковаться и...» «Ага, эти планы отменяются», — вставляет он. «Прости, что?» Его глаза темнеют. «Если ты утонешь, угадай, кого обвинят?» Холодно рассуждает он. «Но я не куплюсь на его оправдание. Такое чувство, будто за этим стоит какой-то другой, скрытый план». «Миссис Си сделала меня ответственным», продолжает Уэст. «Поэтому я сам буду следить за тобой и ни за что не отдам свою репутацию в руки Родригес». Его приказ меня бесит, и грудь начинает взволнованно подниматься и опускаться в такт биению сердца. Уэст даже не моргает. «Я знаю, если даже отменю встречу с Лекси, Голден все равно будет здесь». «Плевать», — бормочу я, слишком взбешенная его высокомерием, чтобы придумать ответ покруче. «Туда и обратно», — снова командует он. Я бросаю на него свирепый взгляд и готовлюсь к повторению. «И на этот раз не поднимай голову. А ты на этот раз поцелуй меня в задницу», — бубню я себе под нос. Только когда я краем глаза замечаю его ухмылку, понимаю, что он меня услышал. «Только скажи, когда, Саутсайд?» — дразнит он, отвечая на мое «не» приглашение. В его зеленых глазах блестит похоть. Тогда-то мне в голову и начинают лезть мысли, которых там быть не должно. Я четко осознаю необходимость сохранять между нами дистанцию, потому прыгаю в воду, зная, что его взгляд прикован ко мне. «Продолжай в том же духе, царь Мидас, и мы оба окажемся в таких больших неприятностях, что ни один из нас не выберется». Эти неприятности, как я начинаю думать, будут стоить всех мучений, которым нас подвергнут в аду в качестве расплаты.